Глава 10. Роман. Рома. Голос, назвавший мое имя, тревожным импульсом проник в мозг, пробуждая меня ото сна. Не открывая глаз, я нахмурился и прижал к себе обнаженное девичье тело, ощущая под пальцами теплую кожу живота, где остались высохшие следы моей спермы. Раздался тихий стон, а затем четкий шепот. «Доброе утро, любимый». Я резко распахнул веки, потому что это была не Надя. Недоумение и раскат гнева пронеслись внутри, когда вместо каштановых волос увидел рядом копну светло-русых. Со мной в постели лежала Ольга. Без промедления отстранившись и поднявшись на локти, я впился в нее грозным взглядом. Схватил край простыни, откинул ее с обнаженного тела жены, но она даже не шелохнулась. «Какого черта?» — прорычал угрожающе. Светлые ресницы дрогнули, открыв серо-голубые глаза, Ольга сонно повернула голову и нежно улыбнулась. «Милый». За солнечным сплетением разлился жар, на доли секунды приведший в растерянность. Что, блядь, за дешевый спектакль? Иллюзия, сбивающая с толку, будто ничего не было. И все как раньше. Покой, искушающий растерзанную душу, железное доверие, необходимое тепло. Поток набежавших мыслей внезапно прервал щелчок. Я опустила взгляд и увидел в руках Ольги черный пистолет, который она нацелила на меня твердой рукой. Ее блаженное выражение лица уже сменила ледяная маска. «Ненавижу тебя», — прошипела она, яростно скривив губы. Выстрел разнесся по комнате, и в грудь с размаху ударила боль. Опустив голову, я увидел багровое отверстие, из которого лилась струйка крови. Рука потянулась к Ольге, но меня стремительно утягивала плотная удушливая темнота. Это видение ярким пятном запечатлелось в голове, когда я открыл глаза, только уже наяву. Чертов сон оказался настолько реальным, что в груди ныла фантомная рана, и сердце молотом билось о ребра, качая кровь в непроснувшемся теле. Стиснув зубы, я сделал несколько глубоких вдохов, беря контроль над своими мыслями, уничтожая все, что причиняет дискомфорт. Суровый взгляд сосредоточился на темной макушке рядом и начал окончательно отпускать. Надя лежала спиной ко мне, моя рука ревностно обвивала ее тонкую талию, а стоящий колом член упирался в теплые упругие ягодицы. Наклонив голову, я медленно втянул запах шелковых каштановых волос. Чистый кайф. Я просто дурел от аромата этой девчонки. И от ее вкуса, формы миниатюрного тела, даже голоса. В Наде словно собралось идеальное сочетание всех параметров. Возможно, поэтому я никак не мог ей насытиться. Вот и сейчас хотелось разбудить мышонка поцелуем в шею, раздвинуть ножки и трахнуть ее по-взрослому. Я как ненормальный упивался стонами молодой любовницы, и мне хотелось снова и снова доводить ее до оргазма. Однако страсть остужала понимание. Девчонке еще нужно отойти от вчерашнего. Если сейчас проявлю нетерпение, она будет испытывать больше боли, чем наслаждения, а меня это не устраивало. Кроме того, напористость может спугнуть неискушенного мышонка, добавить лишний стресс, который я стремился максимально устранить. Мышонок не потому что серая и невзрачная, а потому что маленькая и пугливая. Мне нравилось это. Нравилось раскрывать ее, будто созерцающий бутон розы, лепесток за лепестком. В голове уже рисовались соблазнительные планы, как я буду расширять границы сексуальных познаний любовницы, дарить ей новые наслаждения и опыт. Нам обоим понравится. Надо сказать, я давно не испытывал подобного удовлетворения от партнерши, поэтому собирался держать крепко эту жемчужину, которая попалась мне в руки по воле какого-то случая. Причем решение было принято еще в то утро, когда она сбежала из моего дома. Дня не проходило, чтобы я не гонял в голове мысли о Наде, пока она отсутствовала в офисе. Разумеется, мне необходимо было ее согласие, хотя бы ментальное, я вовсе не ждал этого в первую же встречу. Однако неприятно удивился, уловив страх в небесно-голубых глазах. Она боялась меня, словно я мог наброситься на девчонку или морально унизить ее. Возможно, этого следовало ожидать, но меня здорово остудила реакция Нади. Допустить какие-либо отношения на таких условиях я не имел никакого желания. Оставалось дать мышонку время, либо же вообще отбросить всякие идеи о нашей дальнейшей связи. Столкновение в лифте оказалось неожиданным и решающим. Улавливая ее запах в тесном помещении, чувствуя волнение девчонки, ее трепет, представляя тепло нежного тела, клянусь, я едва держал себя в руках. И уж точно не мог подумать, что она вдруг осмелится на откровенный разговор. Стоит отдать должное, Надя раскрылась для меня с другой стороны. И эта сторона мне нравилась. Скромность и предсказуемость хороши только в начале знакомства, но затем быстро наскучивают. Кроме того, ее исповедь дала понять, что на самом деле беспокоила маленькую голову выглядеть легкодоступной и опороченной в моих глазах. Глупышка. Накрутила себя до абсурда. В любом случае, это откровение стало необъяснимым катализатором к действию. Я мог создать Наде хотя бы иллюзию выбора, но даже этого делать не стал, потому что знал, ей никогда не хватит решимости признать влечение, переступить свои принципы и взгляды. Да, я застал девчонку врасплох, даже напугал, но она откликалась. Она желала меня и отдавалась на 100%, уступая место велению тела, а не разуму. Однако мышонку не стоило волноваться. Она попала в надежные руки. Конечно, такая молодая, неискушенная девушка не сможет быть удовлетворена одним лишь сексом. Но я и не собирался холодно очерчивать границы. Уже считал ее особенной, хотя она вряд ли понимала, что значит оказаться в доме Радова. Даже в качестве любовницы. Ведь до нее здесь могла находиться лишь одна женщина. Между тем, я не строил каких-то глобальных планов и тем более не говорил о чувствах. Все будет идти своим чередом. Я учту желания мышонка, но давать какие-то обещания, строить иллюзии или тем более лгать ей не стану. Мне 42 года, и я с уверенностью могу сказать, что уже познал все грани любви и ненависти тоже. Еще раз вдохнув аромат каштановых волос, я отстранился и протянул руку к электронным часам, чтобы выключить будильник, почти за несколько секунд до того, как он сработал. Мой организм функционировал как отлаженный механизм. Я всегда просыпался за минуту до звонка будильника и не тратил ни одной лишней секунды, без исключений. Поднявшись с кровати, я размял ладонью шею и сразу направился в ванную, на ходу коснувшись взглядом Нади. Не хотелось тревожить ее сладкий сон, но придется. Мышонку еще нужно было успеть привести себя в порядок. Я снова испортил ее одежду и, естественно, собирался щедро возместить потери. Под холодным душем, который я ежедневно практиковал, сексуальное напряжение значительно спало. Да только взамен этому неизбежно начал прокручивать в памяти проклятый сон. Что за внезапные игры разума? Я давно не думал о ней, не скучал и знал, что больше полугода назад Ольга уехала в Европу. Так с какого хрена это напоминание? Дошло. 17 января. Вчера у нее был день рождения, о котором мой отлаженный организм подсознательно сообщил таким образом. Вернувшись в спальню, я выбрал из гардероба синие классические брюки и белую, отглаженную руками экономки, рубашку. Застегивая пуговицы, поймал себя на мысли, что нахожусь в приподнятом настроении, несмотря на старания психики травмировать меня через сон. Что-то изменилось внутри. Задумчивый взгляд устремился на безмятежное лицо Нади. Вот что выбилось из привычной картины. Просыпаться с кем-то по утрам в этом доме, который я окрестил безжизненным пустым обиталищем. И меня ведь вполне это устраивало долгое время. Что нужно мужчине для комфортного существования? горничная, которая содержит дом в идеальной чистоте, повар, который готовит, как в пятизвездочном ресторане, управляющий, охрана, отвечающая за безопасность, и встречи с женщиной, не обремененной обязательствами, чтобы снять накопившийся стресс. Разумеется, на нейтральной территории. Однако мне нравилось, что Надя находится именно на моей. Застегнув ремень, я приблизился к кровати и провел пальцами по каштановым волосам на виске. Она слегка нахмурилась, затем сонно открыла глаза. «Доброе утро», — тихо произнес я, тепло глядя на мышонка. «Просыпайся. Сегодня рабочий день». Надя тут же встрепенулась, поспешила встать, притянув к обнаженной груди простынь, и растерянно огляделась. «Приведешь себя в порядок и спускайся», — проинструктировал я мягким тоном. «Мой водитель отвезет тебя домой переодеться». Она ахнула, найдя взглядом часы. «Уже половина седьмого. Да, придется немного опоздать. Но не волнуйся об этом. Иди, спокойно умывайся, и я буду ждать внизу». Продолжая прижимать к телу простынь, Надя смущенно кивнула, а я направился к двери, прихватив пиджак и телефон. Она собралась, кажется, за считанные минуты. Давид, повар, заработавший в моем доме уже приличный стаж, успел поставить на стол завтрак, когда ее фигурка мелькнула в холле. Увидев меня, Надя неуверенно вошла в столовую, обнимая себя руками. В смятой одежде, без колготок и с плохо расчесанной волной каштановых волос она явно чувствовала жгучую неловкость. «Садись», — пригласил я, кивнув на стул справа от меня. Однако девчонка с места не сдвинулась. «Спасибо, я не... Мне лучше поехать домой, чтобы не сильно задерживаться». «Садись, Надя», — сказал настойчивее. Ей пришлось подчиниться. Приблизившись, она заняла стул и сложила руки на коленях. Лишь бегло оглядела ассортимент блюд, над которыми с раннего утра старался повар. Я проявлял терпение, налил ей в чашку кофе и придвинул кашу с фруктами, на которую гостья обратила больше внимания, чем на все остальное. Поблагодарив, она приступила к завтраку, однако очень скованно, будто без аппетита. Я не знал, что с этим делать. Прямо хотелось встряхнуть мышонка или усадить к себе на колени и как ребенка кормить с ложечки. Помочь ей как-то быстрее адаптироваться. Пока видел только один вариант, поэтому промокнул губы салфеткой, толком не притронувшись к омлету с овощами на своей тарелке, и поднялся из-за стола. Заметил, как Надя оторопела, проследила за этим, но без сожалений покинул столовую. Не теряя даром времени, сходил в кабинет, сделал пару звонков и убедился, что машина для нее уже готова. Когда спустился в холл, моя замкнутая гостья уже стояла у двери, надевая пальто. Поймав меня взглядом, она тут же вытянулась в струнку, удерживая двумя руками свою сумку. «Готова?» — спросил, поправляя ворот своей черной дубленки. Надя утвердительно кивнула. А когда я оказался близко, ее дыхание словно начало срываться от тотального волнения. «Надя, ты смотришь так, будто хочешь мне что-то сказать», — хрипло подметил. Голубые глаза выдали, что я не ошибся. «Роман», — выдохнула девчонка, стискивая пальцами ремешок сумки. «Простите, но я думаю, что не подхожу вам». С трудом выговорив это, она опустила голову, но я успел заметить, как задрожали ее губы. В груди саднуло разочарование. Сжав челюсти, я внезапно сделал шаг к Наде, подхватил ее на руки и усадил на комод. Оказавшись со мной лицом к лицу, она замерла, неловко вцепившись в мои плечи. «Насколько ты мне подходишь или нет, я сам буду решать», — отчеканил низким голосом. «За меня думать не обязательно». Отрывисто дыша, мышка сглотнула. А я наклонился к ее лицу и медленно провел носом по нежной щеке, перемещаясь к виску. «Но я понимаю, что насильно мил не будешь. И вполне вероятно, что это я не подхожу тебе, Надя. Если тебе противно находиться со мной...» «Мне не противно», — горячо возразила она. «Может, я слишком стар?» «Нет, зачем вы так?» недостаточно хорош, или тебя пугает моя состоятельность?» — упрямо продолжал я. «Или я совершенно не привлекаю тебя как мужчина?» Я отстранился, чтобы видеть ее глаза. В них плескалась бурная река, много эмоций отражалось и проявлялось румянцем на щеках. Но что они значили? «Скажи мне, девочка». И она сказала, только не словами. Вдруг сократила сантиметры между нашими лицами и робко захватила губами мои губы. Чуть отклонилась, судорожно дыша, прикоснулась пальчиками к подбородку и снова поцеловала меня, смелее углубляясь язычком в рот. Рывком, придвинув Надю за бедра, я зафиксировал рукой ее затылок, наслаждаясь глубоким страстным поцелуем, едва сдерживая себя, чтобы не начать ее соблазнять. Лишь титаническим усилием воли заставил себя оторваться от нежных губ. «Роман, вы очень привлекательный мужчина», — лихорадочно произнесла она, «и не просто хороши, а даже слишком хороши для меня. Я никогда таких не встречала, поэтому нахожусь в растерянности. Просто не знаю, как вести себя. Не знаю, что правильно и какое решение лучше принять». Вряд ли девочка подозревала, какой усладой стало для меня ее признание. Я был удовлетворен на всех уровнях, получив последний ответ. Убрав волосы взволнованного личика, я покровительственно поцеловал Надю в лоб. «Ни о чем не переживай, положись на меня». Сказав это, я снял ее с комода, взял за руку и повел на улицу. Там сопроводил к белому «Мерседес-Бенц», в который она села под моим контролем. «Алексей даст тебе мой номер, пусть будет в твоем телефоне», — порекомендовал я, придерживая дверь. «Когда приедешь в офис, ничего не выдумывай. Я позабочусь, чтобы к тебе не было вопросов». «Хорошо. До встречи в офисе». Закрывая дверь, я уловил оттенок улыбки на губах Нади. Первый отклик, который она себе позволила. Проводив взглядом автомобиль, покативший к воротам, я направился к рейндж-роверу, который стоял у крыльца в ожидании меня. Усаживаясь в салон, по привычке вытащил телефон, чтобы уже в дороге погрузиться в работу. Однако прежде чем перейти к делам, обратил внимание, что в сообщениях мелькает пропущенное уведомление. Открыв его и прочитав, я сжал корпус телефона с такой силой, что послышался треск. «Здравствуй, Рома. Я в России. Нам нужно встретиться. Это очень важно».